Ней, ней, ван лига свинска армен, вихар скицкат ет команда ФР от хайотл по финска флыктингар, хуманитра инсатсер, инти от компа, что-то слишком нагло ведет себя этот офицер, хочет показать свой гонор, так, и что он забыл на советско-финской войне, нет, товарищ, не добровольно, шведская регулярная армия, ми посланы командиеванием для помощи финским беженцам, не воевать, добровольно, командиевание, так, что... Теперь и шведская армия решила повоевать с Красной армией. Ну, ничего, сейчас разберемся. Лейтенант Леонтьев, разоружите всех этих шведов, рассадите по машинам, и поедем дальше. Но дальше стало еще интереснее. Командир, похоже, в остальных машинах гражданские, военных не наблюдается. Тут и женщины, и дети. Мужчин тоже хватает, но без оружия. Что делать? Вот на этот раз доклад боевого охранения действительно застал командира рейдовой группы врасплох. Ведь все-таки ожидались отступающие финны, а никак не гражданские. Митяй, вы там поосторожней. Неужели беженцы? Точно, командир, беженцы. Оружия не видать. Десяток грузовых автомашин и примерно столько же легковушек. Пара тракторов. Что делать? Василию никак не хотелось иметь дел с финскими беженцами. Да и время поджимало. Главное при прорыве для него что? Как можно быстрее выдвинуться вперед и занять узел дорог там. Можно и населенный пункт, чтобы воспрепятствовать отходу противника к Хельсинки и не дать вражеским резервам где-либо закрепиться на выгодной позиции. Конечно, тормозить. Пусть останавливаются и ждут наши части из второго эшелона. Там разберутся. При виде советской механизированной колонны финские беженцы, в большинстве своем, как оказалось, действительно женщины и дети, хотя и мужчин в гражданской одежде хватало, частью сами начали спрыгивать с машин и разбегаться в лес. Правда, большая часть, похоже, не успела очухаться. Выехавший на дорогу советский бронетранспортер еще добавил паники, но несколько очередей поверх голов, и смельчаки тут же торопливо попадали в снег. Все, финская колонна встала полностью и теперь только ждала милости от советских оккупантов. Лейтенант Леонтьев, команда отменяется. Возьмите пару отделений и отведите и шведов, и всех гражданских в лесок, откуда мы выехали. Вместе с вами остается бронетранспортер. Задача – дождаться наших и сдать всех их советскому командованию. Там разберутся, а потом или догнать группу, или как решит командование. Конечно, было жаль лишиться лишних пару отделений бойцов, и оставлять бронетранспортер жалко. А что делать? Еле один, докладывает Сосна один. В квадрате 33 взяли в плен до взвода шведов, кажется, даже во главе с офицером. Дополнительно там же остановили автоколонну финских беженцев численностью до 200 человек. Для их охраны оставляю два отделения во главе с лейтенантом Леонтьевым. Продолжаю выполнение боевой задачи. Молодцы, Сосна-1. Опять добровольцы? Нет, говорят, что регулярные армии. Мол, помогали беженцам. Даже так, надо же помощнички. Ладно, Сосна-1, командование разберется. Пусть твои пока поохраняют их там. Батальон уже начал движение. Часов через 4-5 выйдем в нужный квадрат. Продолжайте движение. Скоро к этому Лапиньерви подойдут самолеты и начнут высаживать десант, так что будьте повнимательнее. Василий, поаккуратнее там, поддержи крылатых. Есть, еле один. Танк Василия быстро догнал основную группу, уже начавшую разворачиваться в некоторое подобие боевого порядка. Вперед выдвинулись три трала, и за ними в три колонны собрались танки с бронетранспортерами. Остальные силы остались на дороге. Батарея САУ на всякий случай произвела короткий артиллерийский налет фугасными и осколочными снарядами по окраине уже отчетливо видневшегося финского населенного пункта. Там явно наблюдалось что-то типа наспех оборудованной оборонительной позиции. Было и сплыло. Мощные снаряды быстро сравняли это с землей. Похоже, некому стало сопротивляться. Удалось заметить только несколько шустро утекших в тыл, вглубь деревеньки, фигурок из войска противника. Сосна-1, докладывает воздух-1. Приближаются наши самолеты. На юго-западной окраине населенного пункта будет высажен воздушный десант. Воздух-2 просит ускорить атаку. Сразу же после этого радостного сообщения авиационного корректировщика командир группы скомандовал начать атаку. Вид грозных танков мог напугать кого угодно. Со стороны Лапиньерви раздались только редкие выстрелы, и то они скоро затихли. Помогли смельчакам и самоходки, мгновенно пославшие в обнаружившие себя огневые точки фугасные снаряды. Уже на окраине деревеньки спешились штурмовики со стрелками, да на помощь выдвинулись саперы со сосновцами. Подтянулись и лыжники. Рейдовая группа неторопливо втянулась в промежутки там и там разбросанных домов и прочих хозяйственных построек. Но деревенька уже замолчала. Сам Василий находился в центре, вместе с колонной автомашин и прочей поддерживающей техники. Тут подтянулись и советские самолеты. Их было много, даже более двух десятков. Меньшую часть составляли явно охранявшие здоровые ТБ и шаки. Тут же где-то на юге-западе от населенного пункта на хмуром небе закачались черные точки, и их было много. В принципе, воздушный десант можно было и не высаживать. Группа Василия и так бы взяла это самое Лапиньерви. Сил хватало. Но раз командование так решило. Глава 32. Есть прорыв. Лейтенант госбезопасности Петров был вполне доволен. Ведь задание командования рейдовая группа выполнила успешно, взяв этот самый, не такой уж и большой, населенный пункт Лапиньерви. Приблизительно через час короткого боя все было кончено. Противник не выдержал артиллерийского огня танков и самоходок. К тому же несколько противотанковых пушек финнов рановато раскрыли себя и тут же были подавлены самоходками. За отсутствием у противника авиации, неплохо проявили себя и зенитные пушки. Их шквальный огонь не оставил никаких шансов парочке пулеметных расчетов, засевших в приусадебных строениях по пути движения танков. Штурмовой взвод и оставшиеся стрелки, да еще лыжники, дополнительно поддержанные пулеметным огнем бронетранспортеров и танкеток, постарались не отстать от грозных монстров. Под прикрытием танков красноармейцы постарались произвести качественную зачистку домов и разных строений по пути своего движения. Действовали они умело, действительно, как и положено действовать штурмовым группам. Небольшая финская пехотная часть, бросив средь домов несколько пушек и кое-какие запасы, поспешно, вдоль берега озера, отступила из населенного пункта, ушла куда-то на северо-запад. Самоходки послали вслед финнам несколько осколочных снарядов и, похоже, достали кое-кого из них. Чуть позже лыжники сумели притащить парочку сильно израненных финских солдат. Еще несколько замертво остались лежать в снегу, средь потрепанных кустов. Так что ушли не все, а вот местное население осталось, да и не смогло бы оно уйти. Слишком уж неожиданным был прорыв советских войск. Тут и там валялись убитые. После быстрого, поверхностного подсчета удалось прикинуть, что свою смерть в деревеньке ли, городке ли нашли до пяти десятков финских солдат. Имелись и пленные, но их было маловато, так, всего около двух десятков человек, и больше всего раненых. Ввиду преобладающего превосходства рейдовая группа особых потерь не понесла. Тем не менее, бойцы-штурмовики потеряли 5 человек, до стрелки не досчитались 3. Вся боевая техника осталась целой. Также и воздушно-десантная рота под командованием старшего лейтенанта Данилова потеряла 7 своих бойцов, и то в самом начале боя, когда десантники еще не успели прийти в себя после приземления. В общем, против тяжелых танков финны не смогли выставить ничего, а их мины обезвредили танки тралы да приданные рейдовой группе саперы. Лапиньерви был взят быстро. Тем самым было выполнено первоначальное задание командования. Кроме того, рейдовой группой было успешно испытано и новое оружие, и выявлена его практическая полезность, что же тоже важное дело. Правда, эти приборы ночного видения, как недавно выразился старшина Стефанович, пока требовалось настоятельно совершенствовать. За ними действительно было большое будущее. Иван уже не являлся тем зеленым лейтенантом, что когда-то участвовал в освободительном походе в Польшу. Конечно, он мог и погибнуть тогда, но ему повезло, да и потом удача не оставила боевого командира. А все эти секретнейшие находки под речицей, именно они круто изменили жизнь молодого лейтенанта, да и по званию он нынче уже был равным целому капитану. Даже многие военные повыше званием, конечно, не из госбезопасности и прочих структур, старались заискивать перед ним, а то, чем занимался сотрудник одного из секретнейших специальных служб, знали ведь только немногие. Хотя Иван не так уж особо имел отношение к как бы обычным делам госбезопасности и СМЕРШа. Фактически он состоял в совершенно ином, и гораздо более секретном, ведомстве под руководством самого товарища Берии и действительно имел доступ к большим секретам, может и даже повыше уровням, чем многие большие начальники. Ну и пусть, что оно было скрыто в недрах обычного наркомата среднего машиностроения. Но дела, которые курировал товарищ Берия, имели уровни самые наисекретнейшие. Товарищ Петров, являясь сотрудником отдельного, мало кому известного учреждения, как раз и занимался испытанием новых видов оружия и боевой техники, И не только. Много чем он занимался. К примеру, ему уже приходилось держать в руках новейшие опытные образцы противотанкового гранатомета и автоматического карабина, изготовленных советской промышленностью, практически похожих на когда-то найденные им и младшим комвзводом Васильевым экземпляры. Хорошее оружие получилось, пусть пока и сырое. Даже представить было невозможно, какое преимущество будет иметь над врагами Красная Армия, если его полностью перевооружить на новые виды оружия и особенно боевой техники, да подучить малость. Да и сам товарищ Берия, прежде всего, упирал на максимально всестороннюю, несмотря на повышенные затраты, боевую подготовку красноармейцев, особенно командного состава. Как оказалось, в тех вещах имелись и другие виды оружия. Одним таким пистолетом, многозарядным ТКМ, с магазином аж в 20 патронов, уже вполне успешно освоенным советской промышленностью, он был вооружен и сам. Несмотря на отдельные недостатки, таким оружием можно было воевать, и неплохо. Еще больше имелось того, про которое Иван даже и не знал и как-то боялся прикоснуться. Секреты самого высокого уровня. Прикоснуться к ним было слишком опасно. Товарищ Берия напрямую отвечал только перед товарищем Сталиным. Но, служба есть служба. Да и Иван полюбил то, чем занимался. На этот раз командование озаботилось испытанием только что разработанных приборов ночного видения. Кроме того, лично товарища Берию интересовало боевое применение танков и другой боевой техники и оружия, к которым в немалой степени было причастно и все секретное учреждение, где и служил лейтенант госбезопасности Петров. И, как оказалось, эта командировка была весьма полезной и познавательной и приятной душе недавнего танкиста. Правда, что-то не наблюдалось такого уж особого заискивания перед сотрудниками органов у простого танкового старшины, к кому направило его на этот раз собственное командование. Правда, легкая настороженность имелась, и скрытность, и умение держать язык за зубами. В то же время этот человек очень даже располагал к себе. Видно было, что бойцы уважали своего командира, да и сам лейтенант Петров проникся немалым доверием к танкисту. За время рейда они сумели найти общий язык и наладить неплохое взаимодействие, можно сказать, даже спелись. И уровень технической грамотности у командира группы был очень даже высок. Помимо вверенной боевой техники, он, похоже, разбирался и во многих других вещах, к примеру, в различных машинах и устройствах, особенно применяемых в домашнем хозяйстве, в быту. Наверное, сказывался опыт жизни в польской столице, работа по профилю на тамошних заводах, да и уровень боевой подготовки у старшины Стефановича, хоть это особо им и не афишировалось, был высоким, судя по всему, существенно выше, чем даже у многих командиров примерно такого положения может, и повыше. Командир группы явно соответствовал своей нынешней должности и, возможно, мог потянуть и подразделение побольше. Уж явно уверенно он командовал и неплохо. Именно умелая организация боя обеспечила такой быстрый захват финского городка и без особых потерь. К тому же удивительно было узнать, что старшина Стефанович тоже приходился откуда-то из-под Бреста-Литовского, и довольно близко с мест боев под Речицей. Как оказалось, не то белорус, не то Полищук, как сам себя называл, тутошний. Интересно было слушать его тутошнюю речь, и даже польскую. Оказалось, что командир группы уже успел получить боевой опыт в боях с фашистами под Варшавой, само собой, в составе польской армии. Он неплохо знал и о последующих событиях под Брест-Литовском, словно в какой-то мере и сам участвовал в этом. Но, вроде, старшина Стефанович тогда поправлялся от полученных ранений. Понятно, что человек бывалый, но где он мог получить такую подготовку? Действительно самородок, как выразился сам комбриг Кравченко. Еще недавний житель Польши теперь уверенно командовал советской рейдовой группой. Уж Иван был наслышан о его делах под Выборгом. Специально поинтересовался у капитана Решетникова. Сотрудник ГРУ с весьма большим уважением относился к своему боевому товарищу. И танкисты верили, да еще как, своему, как они искренне считали, удачливому командиру. А удача в жизни тоже много значит. Да, удивительно. Интересен этот Стефанович, и весьма-весьма. В общем, именно такой уверенный в себе командир и был нужен для командования передовой рейдовой группой, да еще в тылу у противника. Старшина Стефанович был на своем месте, точнее, ему даже требовалось расти. Знало командование, кого выдвигать. Вот только техника новейшая и секретная. Наверное, танкисты тоже бывшими не бывают. Глядя, как мощные КВ-1 метр и другая боевая техника уверенно оставляли за собой километр за километром, может, уже и бывшей финской земли, бывшему командиру взвода аж впрямь так, да колик в сердце, самому хотелось покомандовать ими. Но он и видел, что имелись и более лучшие танкисты, чем он. Ох уж этот старшина Стефанович и некоторые его танкисты, как комвзвода Воротилин, действительно мастера своего дела. Уверенно пройдя неизвестную местность, да еще ночью да в тылу противника, попутно причинив ему немалый ущерб, рейдовая группа умело выполнила поставленную боевую задачу. Ведь успешное занятие этого Лапиньерви теперь открывало путь к Хельсинки. Сил для дальнейшего продвижения с учетом воздушных десантников из специального десантно-штурмового батальона майора Маргилова у рейдовой группы вполне хватало. Да и к деревеньке со стороны Ковала скоро должны были подойти танкисты из корпуса товарища Рыбалка. Да и батальон комбата Ведерникова не так уж сильно отставал от одной из своих рот. И теперь финны где-то там, на востоке вдоль реки, фактически угодили в очередной котел. Может, их там было и не так уж много, как восточнее Выборга, но прорыв удался и советским войскам был открыт путь в сторону финской столицы. И в этом немалая заслуга имелась и лейтенанта госбезопасности Петрова. После краткого отдыха рейдовая группа продолжила движение. Согласно заданию командования, надо было направиться на юго-запад, напрямую на Хельсинки. Половина десантников во главе со старшим лейтенантом Даниловым осталась. Им в случае чего предстояло удерживать захваченные населенные пункты и встречать танкистов Рыбалка. А вот половина, посаженная на пятерку трофейных автомашин, дополнительно усиленная тремя трофейными шведскими бафорсами, влилась в состав рейдовой группы. За час танкисты сумели добраться до наспех возведенных финских оборонительных позиций между двумя, большим и малым, озерами. Вызванная корректировщиками авиация в один миг сравняла их с землей. Штурмовым группам не составило особого труда добить остатки финской пехотной роты и продолжить движение. Еще через час рейдовой группе удалось прорваться то ли к очередным озерам, то ли даже к берегу Финского залива. Хорошо, что все сложилось удачно, техника не подвела, и случайностей никаких не случилось. Конечно, и тут финны попытались задержать танкистов у очередной водной преграды. Тут опять на помощь пришла авиация. Под мощным прикрытием истребителей с бомбардировщиками на другой стороне реки какой-то юки, чуть севернее населенного пункта, был высажен воздушный десант. Тут свои умения показали и лыжники-разведчики, и осназовцы из группы лейтенанта Петрова. Умело прорвавшись к шоссейному мосту через реку, они точно подставили финские огневые точки под удар орудий танков и САУ. Тем более, особых таких мощных укреплений тут не имелось. Последовавшая танковая атака при поддержке бронетранспортеров со штурмовиками и десантниками быстро подавила финнов. Мост был захвачен целым. Танки один за другим последовали на запад. Довольно быстро была проведена и зачистка населенного пункта. Опять же мощные КВ-1 метр одним своим видом нагоняли страх на финских пехотинцев. Похоже, их боевой дух уже был надломлен. Окруженный с двух сторон, финский пехотный батальон, вооруженный, опять же только стрелковым оружием и несколькими легкими пушками от собственного бессилия, частью разбежался, частью просто сдался советским танкистам и десантникам. Только малой части удалось просочиться и исчезнуть в лесах. До Хельсинки уже оставалось совсем немного. Но близился и вечер, и надвигалась, возможно, не менее беспокойная ночь. К тому же, согласно данным разведки, далее уже финны собирали более крупные силы и строили мощные укрепления. Поэтому командование бригады не стало рисковать достигнутым успехом. Рейдовая группа по рации получила приказ любой ценой удержать занятый плацдарм и дождаться основных сил. Ну что же, будет новое испытание боевой техники, уже в обороне. Может, и приборы ночного видения как раз будут к месту, например, при ночном штурме финнами занятых советскими войсками позиций. Лейтенант госбезопасности Петров нисколько не сомневался, что до победы в этой зимней войне осталось немного. Осталось только дождаться этого и, главное, выжить. Ведь его теперь где-то там ждали не только родители, братья и сестры, и прочие родные, но и любимая, та самая медсестра Анечка Лебедева, которые таки постарались не упустить перспективного лейтенанта. Да и сам Иван ничего не имел против бездонных голубых глаз этой самой девушки, оказавшейся вполне милой и душевной. Что ни говори, жизнь продолжалась. Но пока надо было воевать, и умело. Глава 33. Рейд продолжается. С утра командование потребовало движения вперед. Со старшиной Стефановичем по рации связался сам комбриг Кравченко. В свою очередь, лейтенант Петров получил ценные указания по линии своего ведомства. А ведь тяжело было ночью. Парочка ночных атак финнов, отбитых с большими потерями для противника, прилично потрепало нервов, как командиру рейдовой группы, так и самому лейтенанту. Ничего, отбились танкисты, и потерь особых не понесли. Имелись, конечно, и убитые, и раненые, но всего по нескольку человек. Да и технику удалось сохранить. Как несовершенны были приборы ночного видения, но и они внесли свою немалую лепту в успехи ночных схваток. Тут уж и всей испытательной группе лейтенанта Петрова можно было рассчитывать и на благодарность командования, и даже на кое-какие награды. Хотя, товарищ Берия был довольно сдержан на это. Он, прежде всего, требовал дела. Соответственно, и спрос с его стороны к своим подчиненным был большим. Конечно, жаль, что у высших командиров свои критерии оценки. Что делать, ответственность у наркома большая, так что командование требовало действий. С другой стороны, было понятно, что этого настоятельно диктовало время. Следовало не давать противнику закрепиться на очередном рубеже. К тому же из показаний пленных было ясно, что впереди практически до самого Хельсинки у финнов серьезных войск почти и не имелось. По крайней мере, не успело подтянуть их финское командование. Тут уж сильно постаралась и советская авиация. Двигаться финнам по дорогам было опасно. Чуть что, удар советской авиации и разгром финских колонн. Само собой, потери, но главное, движение по дорогам в какой-то степени было парализовано. Конечно, финны по привычке постарались оседлать прямую дорогу к своей столице мелкими разведывательно-диверсионными группами, попутно минируя, что только и где можно, и не можно тоже, но это уже особо не пугало. За ночь к плацдарму, как-никак, и на радость подуставшим красноармейцам передовой группы, споро подтянулись танкисты бригады Черняховского, и во главе с самим комбригом. «Это опять ты, комроты, надо же, опередил нас, наслышан я, наслышан о тебе, и рад, что именно ты со своими танками открываешь нам путь к Хельсинки. Вот, всей твоей группе благодарность от меня лично и товарища Кривошейна». Комбриг Черняховский от всей души потряс руку смущенного старшины Стефановича, а потом и крепко похлопал его по плечу. Видно было, что он с немалым уважением относится к комроты. Ивану удалось заметить и то, что старшина Стефанович как-то сильно, просто до обожания волновался перед комбригом. «Спасибо, товарищ комбриг, служим трудовому народу. В общем, старшина, будем вместе прорывать оборону финнов. Я к Кравченко уже обратился, и он дал добро. Потом моя бригада пойдет вперед. Не хочу давать противнику передышки. После прорыва обороны можешь ненадолго остановиться, привести свою группу в порядок. Только будь уж на связи. В случае чего, буду надеяться на твою поддержку. В общем, будешь страховать мою бригаду с тыла. Пару часов отдыха тебе хватит? Есть, товарищ комбриг. Группа будет готова к нужному сроку. Только, пожалуйста, когда вырветесь вперед, будьте сильно осторожны. Согласно показаниям пленных, впереди финнов маловато осталось. Вот только там могут встретиться финские диверсанты. Можно ожидать и их снайперов. И везде понаставлены мины. Ничего, старшина, нас авиация прикроет. Ожидаем и помощи десантников и, особенно, осназа. Тралов у нас достаточно, и саперов придали целый батальон. Так что прорвемся и финнам наддадим. А ты сильно не отставай, вдруг понадобишься. Если что, и очередную финскую оборону разметешь. Старшина только кивал в знак согласия. Ну, раз уж сам комбриг Кравченко приказал помочь комбригу Черняховскому, подтвердил по рации боевую задачу и комбат Ведерников. Оказалось, что вперед в направлении Хельсинки вышел практически весь корпус комдива Кривошейна. Значительная сила, да еще в таких умелых руках. На острие наступления как раз и оказалась бригада комбрига Черняховского, к тому же усиленная многими другими подразделениями. А бригада комбрига Кравченко должна была ее вовсю поддерживать, и то от того, что для стремительного наступления больше годились легкие танки, пусть и те же БТ. Точнее, в большинстве своем они уже были модернизированы и усилены, как только можно. Тут как раз и удачно подвернулась передовая группа старшины Стефановича. Можно было и ее выдвинуть вперед, но тяжелые танки командование все-таки старалось беречь. Слишком их мало было, так что боевую задачу комбриг Черняховский поставил, и следовало ее выполнять. Время до атаки еще имелось, и старшина головой окунулся в свои привычные заботы. Надо было, в первую очередь, заправиться и пополнить боеприпасы, да и харчами бы не мешало запастись. Тем более, комбриг горючее выделил, да и снарядами с продовольствием, пусть и в недостаточном количестве, поделился. Ну а танкистам и прочим бойцам Василия небольшая передышка только на пользу, да и есть теперь им немалая подмога, и в тылу своих всяко получше, чем впереди. Еще другая приятная неожиданность случилась и для самого лейтенанта Петрова. Как оказалось, бригаде комбрига Черняховского была придана другая испытательная группа, где находился и его боевой товарищ, уже бывший младший комвзвод Васильев, на этот раз вполне себе артиллерист со старшинской пилой. «Васильев, ты, какими судьбами?» Хотя этот вопрос был немного и неуместным. Понятно, что он вырвался по привычке. С другой стороны, ответа следовало и не ожидать. К тому же они уже сталкивались друг с другом. Как-никак, оба служили как бы в одном учреждении, просто по особенностям службы не так часто пересекались. Да вот, командировка образовалась. Испытываем самоходные минометы, точнее, пока только бронетранспортеры с минометами, установленными в их кузовах. Особого секрета, тач-лейтенант, нет. Пара машин на базе Т-26 с 82-мм минометами, и пара, уже на основе БТ-5 с 107-мм. Кузова, особенно днища, сильно усиленные, чтобы отдачу компенсировать. Пока для вооружения взяли стандартные минометы, немного их переделали, приспособили и продумали крепление ко дну кузова бронетранспортеров. Получилось неплохо. Минометы стоят в кузовах, как надо, на мощных бронеплощадках. Правда, есть отдельные недостатки, но терпимые. Переделанные машины усилены, где надо, испытаны, отдачу выдержат. Получилось, считай, пока что пробная самоходная батарея, во главе с лейтенантом-минометчиком Николаевым. Само собой, батарее приданы артиллерийской разведкой группа прикрытия, которой я и командую. Пока в боях участвовать не приходилось. А вы, как я слышал, уже совершили целый рейд в тылу финнов и даже сумели дойти сюда. Ну, ничего особенного, Алексей. Удачно прошли. Потрепали подвернувшиеся колонны. Взяли, вот, Лапиньерви. Как видишь, сумели дойти. Ну и, заодно, и спецтехнику испытали, и минные тралы. Да тут, Иван, как я вижу, сплошь новая техника. Какие танки? Вот бы нам такие машины у Брест-Литовского. Вмиг бы закатали фашистов в землю. Да. Танки хорошие, мощные, надежные. Никакого сравнения с моими БА-10. Мощь. Да, Иван, были бы вы там в них, и ребята остались бы целыми. Ну, ничего, отомстим. Думаю, Алексей, что отомстим. Предчувствие имеется. Вон, у меня даже командир группы считает, что нам так и так в очередной раз придется схлестнуться с фашистами, и похлеще, чем ранее. Сильно зол он на них, утверждает, что с бесноватым фюрером нам жизни не будет. А уж что нам говорил товарищ Берия, ты и сам прекрасно знаешь. Правда, много крови прольется. Что ни говори, фашисты неплохие вояки. Видели уже, да уж, тяжело было с ними осенью. Товарищ Берия оттого и спешит испытать как можно больше образцов боевой техники и оружия, что уверен на скорой войне. Кто-нибудь да нападет, а то и все вместе. Так и так придется нам, Иван, повоевать еще не один раз. Пусть будут они неладны, наши враги. Вот ведь не хотят давать нам спокойной жизни, буржуи. Чего с них взять, эксплуататоры? Прав товарищ Берия. Вот взяли рабочие власть в свои руки. Так для буржуев ничего страшнее этого нет. Пока готовится, а потом все равно на нас пойдут. Жаль, что особо пообщаться боевым товарищам не дали. Ведь пока что оборону финнов, пусть и жиденькую, все-таки в основном, чтобы проложить путь танкам Черняховского, предстояло прорвать рейдовой группе старшины Стефановича. И поэтому лейтенанту Петрову пришлось вернуться к вверенной ему боевой технике. Старшине Васильеву тоже предстояло, пусть и как бы в первый раз, надежно прикрывать испытываемую боевую технику. Для этого в его распоряжении имелись две танкетки Т-27, два бронетранспортера на базе БТ-5, один со спаренными ДШК, а другой – просто с десантом. После недолгой артиллерийской подготовки совместная танковая атака в момент проломила брешь в наспех организованной финской обороне, да ее практически и не было. Ударный кулак из тяжелых танков только так смел финнов, и в дальнейший прорыв пошли уже лихие БТ. Кстати, неплохо отметилась в атаке и батарея самоходных минометов. Вместе с самоходками эти машины поддерживали танки и даже сумели удачно накрыть финнов, засыпав позиции минами. Видать, достали, так как финская пехота стала убегать в тыл. Но не тут-то и было. Минометы шустро двинулись за танками, чтобы и дальше беспокоить финских солдат. Действительно, нужная в бою машина. Что же, надо только наработать опыт боевого применения, чтобы у командования однозначно возникло желание использовать и такую боевую технику. Комбриг Черняховский неплохо организовал атаку своих танков и поддерживающих их мотострелков. Уже после подавления финских позиций основные силы его бригады вырвались из-под опеки тяжелых танков и смело пошли вперед. Похоже, среди атакующих танков в небольшом количестве имелись и Т-26, но уже малость модернизированные и с усиленной броней, точнее, явно экранированные. Что же, для рейдов в тыл противника самое оно. Правда, часть своей шустрости эти танки потеряли. Видимо, комбригу не терпелось скорее достичь Хельсинки. Скоро передовые группы из его бригады втянулись в леса и исчезли среди деревьев. Ушли вместе с ними и минометчики старшины Васильева, а группа старшины Стефановича, удачно избежавшая весомых потерь, осталась. Что же, в Красной армии должен быть порядок, да и, пусть и за такое короткое время, можно чуточку и отдохнуть. Хотя, надо было поддержать и защитить кое-какие тылы бригады комбрига Черняховского, да и пленные с трофеями, пусть и незначительные, имелись, но ими уже занимались другие. Наверное, так и надо. Пока нет особого противодействия со стороны финнов, пусть уж легкие танки займут побольше финской территории. А когда надо будет в очередной раз показать врагу всю мощь советских танков, они будут тут как тут. Глава 34. Вперед и вперед. День пролетел быстро. Выделенные комбригом пару часов отдыха оказались весьма кстати, как самим танкистам, так и приданным группе подразделениям. Все-таки красноармейцы сильно устали, к тому же после практически бессонной ночи. В общем, люди успели подкрепиться горячей пищей и даже часок с лишним поспать. Группа вполне подготовилась к дальнейшим маршам и боям. Правда, отдых нежданно продлился. К полудню в район размещения рейдовой группы прибыл авангард батальона, во главе с самим комбатом. Точнее, подкатила еще одна рота, состоявшая из пятерки стандартных КВ-1 с 76 мм пушками пары КВ-2, совсем как в другой истории, с высокими прямоугольными башнями и короткими 152-мм гаубицами и тройки модернизированных Т-28 с 107 мм пушками. Правда, другая рота батальона, примерно с таким же составом, как оказалось, была придана 32-й легкотанковой бригаде, следовавшей чуть севернее. Вместе с боевой техникой следовали и кое-какие тыловые службы. По крайней мере, на десятки с лишним грузовых автомашин, приданных батальону из автотранспортной роты бригады, имелся некоторый запас горючего в бочках и, отчасти, даже в канистрах, снарядов и продовольствия, и прочего довольствия. Виднелись даже два неприглядных бензовоза на базе ЗИС-5 и, удивительно, непонятная гусеничная машина, с цистерной сзади, установленной поперек корпуса, и прямоугольным шкафом сбоку. Получается, это был танк-бензовоз, явно на базе Т-26. Необычное применение для базы легкого танка, но зато вполне оправданное в условиях маневренной войны и отсутствия дорог, лишь бы не дать подбить его. Имелись и полевая кухня, и передвижная баня, и парочка автофургонов с медицинскими крестами по бокам. То, что надо. Как раз можно обиходить бойцов группы, и так уж действовавших, сколько времени, в отрыве от своих тылов. Да и пара ремонтных летучек во главе со старшиной Путятиным была тут. К слову, ремонтники сразу же взялись за боевую технику рейдовой группы. Можно было надеяться, что и далее танки и прочая техника уверенно пройдут столько, сколько потребует боевая обстановка. Само собой, короткий доклад комбату о проделанном рейде. Майор Ведерников однозначно был доволен, ведь это его танкисты проделали такой успешный рейд. Финская оборона была порвана окончательно, и теперь советские танкисты рвались к самой финской столице. Так, Василий, молодец, справился. Комбриг сильно тобой доволен, но сейчас немного подготовимся и снова вперед. Надо срочно к Хельсинки. Черняховский, оказывается, за эти пару с лишним часов уже вышел к Порва. Нам надо строго следовать за ним, чтобы в случае чего, тут же поддержать. Сам понимаешь, надо. Надо же, как стремительно действуют легкотанкисты. Умело воюет будущий советский военноначальник. Пусть уж, действительно, за оставшееся время, такое немногое, выдвинутся в командиры Красной армии достойнейшие. Если получится, и наберутся хоть какого-то опыта, даже в этой зимней войне, возможно, и советской стране будет полегче. Конечно, товарищ комбат, надо, так, надо. Товарищ Черняховский, Настоящий советский, умелый боевой командир. Задаст он финнам жару. Обязательно поддержим. Рота и так почти готова к выполнению боевого задания. Только немного дозаправиться и пополнить израсходованный в последнем бою боезапас. Давай, Василий, все это у нас есть. Пополняйся. По согласованию с командованием, рейдовой группе для отдыха и более полного приведения себя в порядок, досталась еще и дополнительная парочка часов. Что же это было вообще здорово. Правда, не для Комроты Стефановича, тому покой пока только снился. Тем более, комбат так и не отнял у своего Комроты ни одного красноармейца, даже десантников оставил. Правда, и никого не добавил, а ведь убыль личного состава, пусть пока только до 1/5 от первоначальной численности, все же имелась. После некоторого отдыха и других неотложных работ, уже почти полный танковый батальон тяжелых танков продолжил движение вперед. Следом выдвинулась и только что прибывшая целая мотострелковая рота на бронетранспортерах и автомашинах. Успел к дальнейшему продвижению вперед и смешанный дивизион самоходок из почти двух десятков машин. Тут имелись и легкие САУ на базе БТ с длинными 76 мм пушками и те же самые самоходки с 122 мм гаубицами потяжелее, что и у Василия, и даже четверка самоходных зениток на базе Т-26 со спаренными ДШК. Колонну сопровождали некоторые как собственные, так и приданные танковому батальону вспомогательные и тыловые подразделения. Это уже была сила. Можно было воевать хоть с самим чертом. Было спокойно. Над головой постоянно висела авиация. Радовало, что она была своя, советская. Редкие финские самолеты просто не успевали долететь до колонн наземных войск. Советские истребители тут же оказывались на их пути. Потому и неторопливым маршем танковый батальон доковылял, точнее, достаточно быстро, за пару часов, прошел 20 км до Порва. Все же не тяжелым КВ поспевать за шустрыми БТ. И теперь до финской столицы оставалось всего лишь до 150 км. Немного, но, по всей видимости, этот остаток пути окажется одним из самых трудных. Война, действительно, жестокая штука. В этом самом Порва уже было видно, что танкисты Черняховского поработали неплохо. Особых следов боя не замечалось, хоть кое-где и виднелись еще неубранные трупы. Правда, не так много, не больше десятка. Зато тут и там наблюдались пленные солдаты, может, и офицеры, и, как оказалось, не только финские. Наличествовала и кое-какая трофейная техника. В основном виднелись автомашины, как грузовые, так и легковые. Интерес представляли несколько шестиколесных, видимо, артиллерийских тягачей, с уродливым носом, двухрядной кабиной и чуть уменьшенным кузовом. Сзади них виднелись крупнокалиберные пушки с довольно длинным стволом, как оказалось, шведские 105-миллиметровки. Приятно удивило довольно большое количество, где-то под два десятка, наверное, 40-миллиметровых пушек «Бофорс», на четырехколесных станинах, явно зенитных, отчего-то даже не отцепленных от грузовых автомашин и не переведенных из походного положения в боевое.